Глава 80. Комната Мелисандры никогда не была по-настоящему темной. Даже на галере три рыбьих лампы из масла горели ярко, разгоняя тьму. По обе стороны кровати стояли по 4 сальных свечи, по 2 с каждой стороны, и запрет каюты на открытые пламена ее не ограничивал. Ей нужно было видеть пламя всегда, там, где не мог проникнуть солнечный свет. Первый урок, который любой из ее слуг усваивал, начиная служить ей, был: никогда, ни при каких обстоятельствах не позволять огню в комнате погаснуть. Красная жрица закрыла глаза и помолилась, затем открыла их снова и уставилась на пламя своими странными, кроваво-красными глазами. Его Величество Станнис был теперь окружен неверующими, и его гордыня подавляла веру в Эрглора. Король не взял ее с собой в Королевскую гавань, а приказал ей развернуться от фланга флота и вернуться на Драконий камень. Бастарда с королевской кровью не разрешалось ни связываться, ни допрашивать. Она отхлебнула воды, поставила стакан, моргнула глазами, растянула мышцы и поднялась из кресла. Ее тело болело и было сковано. Продолжительное время глядя на пламя, она почувствовала себя темной в яркой комнате, и ей потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к свету. Ее глаза были сухими и усталыми, но она не осмелилась их потереть, иначе это только усугубило бы их состояние. Всякий раз, когда ее спрашивали, что она видит в пламени, Мелисандра отвечала небрежно: многое, но наблюдать за огнем и видеть предзнаменования никогда не было так просто. Искусство наблюдения за огнем, как и всякое искусство, требует долговременного контроля, практики и обучения. Боли, и еще боль боли. Эрглор использовал пепел и колышущиеся языки пламени как язык, чтобы передавать предзнаменования своим избранным верующим. Этот язык сложный и тонкий, и лишь сам Бог может овладеть им в совершенстве. Мелисандра провела столько лет, практикуя это искусство, что сама уже не могла сосчитать. Более того, помимо долгой практики, она заплатила огромную цену. В конце концов, никто не обладал таким глубоким мастерством в наблюдении и интерпретации двусмысленных предзнаменований из священного огня, включая ее собратьев-монахов. После появления кровавой звезды, ее навыки значительно улучшились, даже сильнее, чем когда она была в Яше. Каждое заклинание, каждое движение было мощнее, чем прежде. Многие вещи, которые она не могла сделать раньше, теперь могла. Она могла создавать крайне ужасающие тени-тени, слуги света и потомки пламени. С помощью огня жизни, чем сильнее огонь жизни, тем сильнее может быть тень с таким мощным магическим даром. Она скоро перестала пользоваться трюками тех шарлатанов. Даже так, она была немного подавлена созданием теней дважды подряд на юге, но в глазах других она казалась очень расслабленной, будто это было так просто, что не стоило упоминания, сколько усилий она приложила и сколько риска взяла на себя, чтобы произнести ту магию. Это было абсолютно не стоило рассказывать им задолго до Яши. Она узнала урок. Чем более расслабленной и комфортной она казалась при произнесении заклинания, тем больше другие были в ужасе. По мере того, как флот входил в горло, южный ветер внезапно стал хаотичным, и флот Станниса был застигнут бурей. Непредсказуемый ветер разогнал строй флота, и некоторые корабли были даже выброшены в середину узкого моря. Говорят, что флот перегруппировывается в Черноводской бухте, где течение более спокойное, под защитой береговой гряды мыса Марсель. Это произошло сразу после того, как корабль, который доставил ее обратно на Драконий камень, покинул флот. Это не было хорошим знаком, но теперь она не могла видеть своего короля в пламени. Она истощила слишком много сил, и ей потребуется время, чтобы восстановиться. Ей нужно использовать жертву владыки света, чтобы помочь наблюдать за огнем. Она должна снова посмотреть. Она должна убедиться, что не ошиблась. Бесчисленные священники пали из-за неправильных иллюзий. Они видели желаемую иллюзию в пламени, но ошибочно полагали, что это даровал владыка света. Король Станнис наступает на Королевскую гавань. Он – перерождение Азорахая и несет судьбу всего мира. Конечно, владыка света Эрглор дал бы ей видение, позволяя заглянуть в его будущее в пламени. «Владыка света, дай мне увидеть Станниса». Она молилась: «Дай мне увидеть твоего короля, твоего посланника в мире. В тюрьме Драконьего камня все еще содержатся противники владыки света, и они будут наиболее подходящими жертвами для ее подношений богам». Кто-то постучал в дверь. По звуку стука она поняла, что это капитан стражи, назначенный ей семьей королевы. «Леди Мелисандра, мы прибыли на Драконий камень Красная». Жрица хорошо знала роль этой стражи. Она брала их с собой в поездках, чтобы получить соответствующее уважение. Если бы она действительно оказалась в опасности, она бы не стала надеяться на этих людей. Ей не нужно было на них надеяться. Мелисандра из Асшея никогда не беспокоилась о своей безопасности. У нее был владыка света. Чтобы защитить ее, она ответила и начала надевать свои ярко-красные священнические одежды. Ее рукава были полны тайных карманов, и она тщательно проверила, находятся ли различные порошки в правильных тайных карманах. Ей нужно было проверить тщательно, чтобы не упустить ничего в каюте, когда она уйдет. Порошки, которые превращали пламя в зеленое, синее и серебряное, порошки, которые заставляли пламя рычать и шипеть, порошки, которые заставляли пламя взлетать выше человека, и порошки, которые создавали дым. Был дым, который заставлял людей говорить правду против их воли, дым, который пробуждал желание, дым, который вызывал страх, и вид черного дыма, который мог убить людей на месте. Эти различные виды порошков, каждый с небольшим щепоткой, были оружием красной жрицы. Резной ящик, который она привезла из-за узкого моря, остался меньше половины. Она знала формулу и процесс изготовления порошков, но ей не хватало многих редких сырьевых материалов, производимых в Азии. Она закрыла ящик и заперла его, спрятав ключ в другом тайном кармане в юбке. Возможно, скоро это больше не понадобится. Она вышла и посмотрела в мрачное небо. Ее взгляд не мог проникнуть сквозь толстые кучевые облака, но она знала, что плачущая звезда была там. Однако, в тот момент, когда она сошла с корабля и ступила на причал драконьего камня, рубин на шее Мелисандры вдруг ожил и слегка нагрелся. Она почувствовала жгучую боль на коже. Если бы кто-то попытался причинить ей вред, она предвидела бы это в пламени. Когда она училась наблюдать за пламенем и видеть иллюзии, первое, что она узнала, были иллюзии, связанные с личной безопасностью. В то время она была еще полуразвитым ребенком, вечной рабыней в великом храме Эрглора. До сих пор она помнит кредо, что первоочередной задачей священника является его собственная безопасность, и любое предупреждение не должно быть проигнорировано. Она осмотрела причал на предмет пламени и среди рядов ее стражи увидела рыцаря с факелом на поясе. Она направилась прямо к нему и попросила факел. Она подняла факел перед собой и легким движением руки зажгла головку факела. Факел из тунгового масла мгновенно загорелся. Задние стражи смотрели на жрицу с восторгом. Они были самыми преданными задними СС-задники, те, кто перешел в веру Эрглора среди людей Станниса Бар. Глава 81. Все происходило неожиданно гладко. После того, как флот Станниса вошел в бухту Черного залива, флот, патрулировавший Г, ушел. Даже порт на острове Драконий Камень начал открываться для внешнего мира, позволяя торговым судам заходить и швартоваться. Весериса и его свита провели несколько дней, наблюдая за передвижениями и маршрутами патрульных кораблей в Г-горле и водах за пределами острова Драконий Камень. Первоначально они тщательно планировали внезапную атаку на отдаленном море, которую невозможно было бы увидеть с острова Драконий Камень или с башни Острый Угол. Куда бы они ни прибыли, они с молниеносной скоростью сметали эти патрульные флотилии, которые состояли максимум из лодок с 5-10 веслами. Весерис думал, что это будет первым препятствием для его атаки на Драконий Камень. Однако, когда наступил момент, воды вокруг Драконьего Камня были полностью открыты. Вокруг острова патрулировала всего одна лодка с 5-10 веслами, и она не препятствовала торговым судам. Весерис не мог знать, что если бы не отряд, отвечавший за сопровождение Эдрика Сторма, брата Станниса и бастарда бывшего короля Роберта Баратиона в Утесе Бурь, к Драконьему Камню, он бы вошел туда. В порту не встретится даже военного корабля. Тогда выбор за Висерисом — выбрать переправу через реку в белом платье и продолжить маскироваться под торговые суда Пинтоса, чтобы ворваться в порт Драконьего Камня и нанести внезапный удар, или стоит просто поднять истинное знамя дракона, протрубить в рог и объявить о своей личности Таргариенов за пределами острова Драконий Камень, чтобы начать прямую атаку. «Разве это не хорошо?» — посмотрела Дейенерис на Висериса, казавшегося в затруднении, и закрыла глаза в раздумье. «Почему ты выглядишь таким обеспокоенным?» Сейчас наступила пасмурная ночь через 2 дня после того, как флот Станниса вошел в бухту Черного залива. Торговое судно стоит в море в 2 часах от Драконьего Камня, дрейфуя по течению, ожидая следующего приказа Висериса. Висерис открыл глаза и посмотрел на нее своим огромным одиноким глазом. «Дайни, с военной точки зрения, я должен позволить кораблю продолжать нести флаг торгового судна Пинтоса. Пусть торговое судно заходит в док Драконьего Камня, А затем пусть безупречные нападающие внезапно атакуют док и захватят город и башню под драконьим камнем. Поскольку сила обороны города не слишком велика, мы можем легко захватить его, а затем сосредоточить наши силы на атаке замка, чтобы посмотреть, сможем ли мы вынудить замок. Отправьте войска сражаться с безупречными. Затем мы внезапно ринемся и полетим к замку. Мы не можем знать, сколько войск в замке. Это способ, которым я могу придумать, чтобы свести к минимуму наши потери, Дейнерис спросила. Но, однако, если мы пойдем на войну, не объявив ее, маскируясь под торговцев и нанося внезапный удар, с политической точки зрения, если это когда-нибудь распространится, наша первая битва будет ничем не примечательна и неславна, выразил свои опасения Висерис, и я беспокоюсь, что если дракон появится напрямую, охранники в замке не осмелятся легко уходить, и они не смогут спрятаться в замке, и в этом случае то, что мы в конечном итоге победим, может быть руинами, может быть, они сдадутся, если увидят дракона, но Висерис не мог полагаться на эту возможность. То, что сейчас точно в замке, если он сможет заставить королеву Селью Флоренг сдаться, тогда остальные могут последовать ее примеру, так как она королева Станниса. Но Висерис знал, что Селья была не только королевой, она также была преданной поклонницей Рглора, преданного владыки света, и сторонницей жрицы. Мелисандры также в замке была Мелисандра. Она была теневым связывателем, который действительно мог использовать магию. Скорее всего, она уже знала, что опасность приближается, и предупредила людей в замке. Но что касается военного, то это относится к военному, а что касается магического, то это относится к магическому, поскольку Мелисандра не смогла предотвратить разрушение армии Станниса в бухте Черного залива, не было причин, почему Висерис не мог попытаться атаковать. Он уже снял с себя священника Красного Бога, и Красный Бог, кажется, согласился с этим в любом случае. Решение атаковать Драконий Камень было принято, и он не должен оглядываться назад. Дейнерис не совсем понимала это, поэтому она могла только выразить свою поддержку своему брату. «Независимо от того, что ты сделаешь, я буду с тобой», — Висерис прижал голову к ее, а затем сказал глубоким голосом. «Иди надень доспехи и шлем и нарядись, как я. Я позову двух центурионов и Гралея, а также капитанов каждого отряда, чтобы они пришли и провели военный совет». Не прошло и долго, как командир первого флота Висериса Грали, центурион Серый Червь и Черная Мышь прибыли в Седулион. Они стояли рядом с кроватью служанки у двери комнаты и сидели, скрестив руки на руках. Дейнерис имела величественный вид с крестом вогнутым. Дверь была открыта, и снаружи двери были 10 проходных стражей Седулиона и 10 капитанов каждого отряда безупречных. Дейнерис была полностью одета, в шлеме и шлеме, только ее фиолетовые глаза были видны в тусклом огне. Она сидела в темной комнате на специально поднятом стуле за столом. Три головы Висериса были видны сверху, слева и справа от ее стороны, как стражи. Сидя там с таким человеком, никто, кто не знал бы, не сомневался бы, является ли она Висерисом. Они чувствовали только то, что этот образ был потрясающим, пугающим и полным величия. Огромное тело Висериса блокировало две кровати в комнате, и там были ширмы, так что никто не осмеливался заглянуть туда. Молодой дракон, которого они никогда раньше не видели, сидел на плечах Дейнерис. Он когда-то хотел расправить крылья и издать звук, но был прерван тремя гигантскими драконами и замолчал. Первые слова, которые Висерис сказал на этом военном совете, были: «Дай не только что легла спать, давайте держать наши голоса здесь тихими». Он говорил на валерийском, дыхание всех напряглось, и никто не произнес ни слова. «Я решил атаковать Драконий Камень завтра утром». Голос Висериса исходил от позиции Дейнерис, и его голос был густым и глубоким. Воздух из комнаты в проход вдруг стал теплее, делая Дейнерис, сидящую там, еще более благоговейной. Все выпрямили спины. «Гралей, ты поплывешь Седулион к докам Драконьего Камня сегодня ночью с южным ветром. Ты попытаешься собрать горючие материалы у входов и дорог дока до рассвета. Безупречные на корабле пойдут с твоим кораблем. Если тебя обнаружат, отступай к морю. Жди, пока я не пошлю сигнал атаки с летнего солнца и веселого Йоса до того, как последуй», — сказал Висерис. «Моя сестра будет на твоем корабле. Стражи у двери не могут двигаться. Ты должен обеспечить ее безопасность». Безупречные стражи снаружи двери ударили в грудь молча. Капитан Гралей торопливо последовал за ними. «Серый червь, скажи капитану летнего солнца, чтобы он использовал любой метод, чтобы покрасить паруса в черный цвет ночью. Если это не сработает, держи их закрытыми. Все другие заметные знаки на корабле должны быть покрыты знаменем дракона. Знамя дракона недостаточно велико, недостаточно много, чтобы заполнить флагпорты 2-3 сотвисельных кораблей, но самое большое знамя должно быть помещено в самое заметное положение на корабле. Завтра утром, когда ты услышишь трубный сигнал веселого Йоса, немедленно побуди матросов на летнем солнце начать корабль, и два корабля будут двигаться бок о бок, направляясь к порту. Серый червь и черная мышь, два центуриона, каждый возьмут своих людей на борт после того, как корабль войдет в порт. После сбора они немедленно займут вход и выход городского дока. Если с Седулион нет проблем, они поджгут перекрестки и дороги, чтобы вызвать хаос. Если они потерпят неудачу, они найдут способ сжечь все, что можно увидеть, что можно сжечь, включая гражданские дома. Это заставит защитников замка выйти из замка на помощь. Замок Драконьего Камня возвышается, и любой, у кого есть хоть немного военных знаний, может видеть, что количество мятежников в городе не превышает 100. Если это так, никто в замке не выйдет. Когда Дейенерис услышала о сжигании гражданских домов, ее сердце пропустило удар, но она все еще оставалась неподвижной и продолжала выглядеть величественно. После хаоса городу может прозвучать колокол тревоги. Не беспокойся об этом сейчас. Просто охраняй выход из города и дорогу в гору и жди моего приказа. Любой, кто приблизится, будет убит. После хаоса в доке, отряд Седулиона, ваши 5 отрядов из 50 человек немедленно высадятся и сойдутся, чтобы атаковать башню. Захватите ее любой ценой. Используйте рог как сигнал. 2 рога – успех. 3 рога – неудача. Если вы найдете вражеские корабли, поддерживающие вас в море, продолжайте звучать рог. Все безупречные на 3 кораблях должны выучить один общий язык сегодня ночью. Положите оружие, сдайтесь и не будете убиты. Для короля Таргариенов на самом деле, Висерис думал о том, чтобы позволить сдавшимся солдатам бороться за короля Таргариенов, но после тщательного рассмотрения, независимо от причины сдачи дезертиров на поле боя, резня будет очень активной. Если определенное количество сдавшихся солдат будет вынуждено, военную дисциплину на поле боя станет неконтролируемой. Когда я появлюсь и полечу на драконе к замку Драконьего Камня, все безупречные, включая отряд, атакующий башню, должны следовать за мной и маршировать к замку. Все молчали и ударили. Глава 82. Я серьезен. Глаза Орлиные глаз и Шасары никогда не лгут. На пристани ночные сторожа собрались вокруг костра и болтали посреди ночи. Королева каждую вечер посылала людей разжигать костры по всему острову, чтобы они пели ночные огни для короля света и молились о рассвете. Сторожа не особо усердствовали в пении короля света, но они с радостью разжигали богатур в сырую ночь на берегу при облачной погоде. Сторожа любили этот теплый богатур и были готовы подкладывать в него дрова до самого рассвета, говоривший был и Шимсарой в команде. Он был единственным в ночной смене, кто служил пажом у рыцаря. Он был красноречив. Это точно не чайка или ворон. Я гарантирую это. Оно летело высоко в небе и пряталось в темных облаках, но я все равно его заметил. Боги, король света, осмелюсь сказать, что это самый большой морские птицы, который я когда-либо видел. Оцениваю его в 3 или 4 фута в длину. Оно черное и выглядит странно. Похоже на дракона. Кто-то указал на замок на горе. Это ты смотришь, Иши. Я тоже видел. Вижу и сейчас. Люди посмотрели вверх и увидели статую дракона, вырезанную на замке на горе. Они уже привыкли к ужасающей и грозной статуе ночью и засмеялись. Т.С. Эш прервался и не сдержался. Я серьезен, не перебивай, а то ничего не скажу. Ха-ха, просто шутка, не сердись. Ну, ты отдохни, я расскажу всем. Кто-то просто взял разговор на себя и засмеялся неопределенным тоном. Знаете, что через дорогу от таверны есть девушка? Кто был? Кто-нибудь был? Эй, я был. Говорю вам, у той девушки есть свои приемы. Эшсара прокатил глаза, но братья были отвлечены вульгарными шутками и повернулись головой, чтобы помочиться у пристани. Эшсара, мастер стрельбы и тренер городской стражи. У него блестящие навыки стрельбы из лука. Говорят, он научился этому, когда был пажом у рыцаря. Он часто хвастался, что имел надежды стать рыцарем, но пропустил медаль рыцаря из-за пьянства. Но люди втайне говорили, что он упал в воду, когда пьяный рыцарь, за которым он следовал, атаковал остров Пайк. Они были заняты спасением своего рыцаря, упавшего в воду, и не смогли войти на остров Пайк, чтобы заслужить какую-либо заслугу. Бедный рыцарь также не был спасен и мог только вернуться на остров Драконий Камень, чтобы стать обычным стражником и зарабатывать на жизнь, но он был единственным в страже, у кого была полудоспешная броня. Говорили, что он планировал накопить полный комплект брони, а затем участвовать в турнире, чтобы завоевать славу. Городские стражи не были похожи на рыцарей, набранных лордом. У них не было брони, только набор кожаных защитных доспехов. На самом деле, большинство обычных солдат, набранных лордом, имели только это мечи, и не было недостатка, только рыцари, нанятые рыцари и неоплечные слуги и пажи клятвенных рыцарей под великими лордами, которые зарабатывали на жизнь мечами, эквивалентные солдатам на полную ставку, и полуфабрикатные крестьяне, которые были обучены инструкторами круглый год под великими лордами, могли получить комплект брони из арсенала, когда они были набраны. Потому что содержание брони – сложная тема. Лорд не будет легко позволять человеку, который только что научился держать меч, носить дорогую броню. Городские стражи похожи. Они отвечают за общественную безопасность и не идут на поле боя. Только капитан стражи имеет старую латную броню из армейского склада, и он должен платить за ремонт и обслуживание самостоятельно. Если враг, к несчастью, атакует город, они могут только подать сигнал тревоги, охранять важные дороги, насколько это возможно, и ждать подкрепления регулярной армии. Только стражи в военных объектах, таких как замки, сторожевые башни и крепости, полностью бронированы. Они либо рыцари знати, родственники знати, либо сами знать. В этот раз, когда король Станнис атаковал королевскую гавань, Эш хотел следовать за армией. В конце концов, добыча на поле боя всегда приходит быстрее, если только он выживет, чтобы взять ее. Вспоминая, как принц Риегар умер на Трезубце, сколько людей выловили разбитые самоцветы с его кирасы из воды, но думая, что ему придется начать с нуля и отказаться от многих лет бизнеса в городской страже, Эш не пошел. Он сейчас один из самых старших стражей в городской страже. Когда текущий капитан стражи уйдет на пенсию, следующим капитаном, несомненно, будет он, если только с неба не упадет рыцарь. Приближается корабль. Эш встряхнулся, быстро затянул ремень и поприветствовал ночных братьев на пристани. Что еще может быть, кроме торгового корабля? Если бы это был флот Ланнистеров, сторожевая башня давно бы подала сигнал тревоги в ночи. Темная тень большого корабля постепенно приближалась. Как насчет ставки на пиво на завтрак? Завтра, я угадываю Браавос, кто-то сказал я, угадываю Гултаун, кто-то последовал Гултаун, кто-то продолжил Пинтос. Эш сказал Пинтос. Пинтос, пан, вы двое не считаетесь, и остальные не считаются. Черт возьми, человек, который инициировал предложение, беспомощно воскликнул. Эш, не мог бы ты сказать это позже? Эш вернулся к костру и не двигался. Он только посмотрел на дозорную будку таможенника на пристани и крикнул. Пошли двоих и разбудили медную коллектор. Он, должно быть, снова уснул. Большой корабль постепенно приближался, и на развернутом парусе действительно был символ Пинтоса. Таможенник во главе с двумя братьями стражи направил торговый корабль к якорной стоянке, зевая. Когда корабль остановился и лестница была опущена, он поднялся, чтобы спросить, будет ли корабль пришвартован или будут ли какие-либо товары выгружены. Выгрузка товаров будет проверена и обложена налогом. Другие ночные стражи продолжали хвастаться и болтать у огня, и тема у огня всегда была женщинами и вином. Не прошло и долго, как двое братьев, которые поднялись на корабль с таможенником, вернулись с красными лицами. Боги. О, нет, Господь Света, торговец из Пинтоса очень разумный. Он сказал, что мы усердно дежурим, поэтому он хотел бы пригласить нас выпить. Двое братьев передали маленький мешочек монет Эшу, а также два больших мешка. Кто-то воскликнул. Еще есть вино. Толпа тут же собралась. Хихи. Вернувшийся брат улыбнулся. Они здесь, чтобы продать вино. Эй, нам повезло. Оказалось, что на их корабле протекла бочка с вином, поэтому он наполнил большой мешок для каждого из нас. Ты не представляешь, как это вино пахнет. Это точно высококлассное. Я должен был отправить больше людей раньше. Мешок с вином также был передан Эшу сторожа, которые дежурили на пристани. Все смотрели на него с горящими глазами. Эш сначала высыпал деньги из кошелька и пересчитал их в руке. Было около десятков медных монет. Вы все видели? Он взял четверть, отдал часть двум братьям, которые поднялись на корабль, а затем разделил остаток поровну между остальными. Наконец, это было вино. Он отпил глоток и передал мешок. Вино, все возьмите глоток, не пейте слишком много. До рассвета еще далеко сторожа. У костра восторженно воскликнули матросы на торговом корабле, начали последовательно разгружать груз с корабля, перемещая бочки с вином на пересечение и улицы дороги на пристани. В темной ночи матросы торгового корабля из Пинтоса случайно уронили несколько бочек во время транспортировки, и они пролились на дороге. Вино действительно было ароматным и пахнущим, сторожа ничего не делали и все были очень охотно взяли факелы, чтобы осветить путь для торговых матросов. Капитан торгового корабля был занят и потный. Это нормально, это мелкая проблема, я не осмелюсь беспокоить вас, взрослые и...» Матросы, казалось, боялись стражей, и все были напряжены. Эш подумал, что эти люди, вероятно, боялись, что они снова будут шантажировать их, поэтому он позвал стражей обратно к костру и не стал им мешать. Эш на самом деле не любил пить, он пил время от времени, чтобы ладить с братьями, но он не знал, было ли что-то не так с его обонянием. Он всегда чувствовал, что бочки, покрытые водонепроницаемой тканью, сложенные на пересечении дороги на пристани, имели странный запах. Он всегда чувствовал, что он где-то чувствовал этот странный запах, но он не мог вспомнить, что это было на мгновение. Но прежде чем он мог вспомнить, что это было, сторожа начали снова говорить о вульгарных темах. «Слушайте меня, это правильно. Идите и попробуйте». Девушка напротив таверны действительно хороша. Полночь была долгой и мучительной. Кроме торгового корабля из Пинтоса, в эту ночь в порт не вошли другие торговые корабли. Люди вокруг костра постепенно затихли, и только несколько человек могли рассказать пару шуток, чтобы развлечь себя почти. Рассвет. Внезапно кто-то крикнул, и все посмотрели на восток. Вы можете видеть, что восточное небо постепенно становится рыжим. Эшсар увидел слой тумана, поднимающийся с моря при утреннем свете, плавно плывущий на воде, как вуаль. Он собирался вздохнуть. «Сегодня будет хороший день». Ву слабый звук рога пришел с моря. Один ву, два ву, ву, три, четыре. Звук рога постепенно становился яснее, рог звучал ритмично. Один пел, а другой отвечал. Звук рога становился быстрее и более компактным. Две черные тени постепенно появлялись из тумана на море. Это были две большие. Глава 83. Завтра, 10 мая. Оно станет доступно. Пожалуйста, дайте мне первый заказ. Спасибо всем моим читателям. Что касается обновления, автор действительно медленно работает и имеет мало рукописей. Я не могу пообещать, что смогу это сделать. Могу лишь гарантировать, что завтра в главе «Драконий камень» будет завоеван. Глава 84. Принцесса Ширин проснулась от звука барабанов, доносящихся из замка. Проснувшись, она смутно слышала шум людей под замком. Она поднялась с постели в состоянии легкого оцепенения. Из-под башни доносился слабый ляск, а шут принцессы, казалось, проснулся раньше нее и уже пел свои странные баллады. Огонь льется с неба, пузыри всплывают из глубин моря, я знаю, ао, тень исчезает, драконы живут в замках. О, драконы живут. Комната принцессы находится в башне драконьей башни в саду Эйгона. Башни замка Драконий камень изначально были спроектированы для обороны, а не комфорта. В этой комнате четыре высоких узких окна, выходящих на восток, запад, север и юг, с только полупрозрачными зелеными стеклами. Перед окнами висят киси, чуть-чуть заслоняющие ветер, дующий в комнату. Это самая высокая комната в башне Виверны и имеет лучший вид. С башни чувствуется приятный запах сосен сада Игона. Смотря вниз из восточного окна, можно увидеть крону высоких черных деревьев в саду. Росли дикие розы в садовых грядках, колючие кусты поднимались из холмов, и клюква росла в грязи. Высокий сводчатый каменный мост соединяет башню летающего дракона и барабанную башню главного замка в воздухе. По каменному мосту можно пройти прямо к винтовой лестнице главного замка, ведущей в главный зал. Главный зал имеет форму гигантского дракона, лежащего близко к земле. Люди входят через его огромное отверстие спереди. Проходя от башни летающего дракона, есть боковой вход, образованный выемкой на одном из крыльев дракона. Рядом с ним также есть дверь под крылом, ведущая в башню морского дракона, где находится холостяк. В центре комнаты принцессы стоял железный жаровник, и угольный огонь в нем горел оранжево-красным. Уже была осень, и утренний ветерок был немного прохладным. Принцесса Ширин потерла сонные глаза и подошла к южному окну. Смотря вниз из башни, она увидела несколько рядов полностью вооруженных стражников, стоящих на школьном дворе под замком, и стражники постоянно присоединялись к рядам. Принцесса Ширин искала свою горничную. Позвав несколько раз, горничная появилась из лестницы, спускающийся с башни. «Что случилось?» – спросила принцесса Ширин. «Ваше высочество, вас потревожило собрание стражников?» – спросила горничная, поднимаясь к ней, чтобы обслужить ее и приготовить ей ванну. Она продолжала, готовясь. «Я слышала, что в портовом городе произошло нападение бандитов. Сэр Аксель собирается послать стражников, чтобы разобраться с этим», принцесса спросила с беспокойством. «Все ли в городе в порядке?» Горничная утешила ее. «Они будут в порядке», принцесса Ширин беспокойно подошла к западному окну и высунула голову, чтобы посмотреть на город внизу по склону горы под косым углом. Поднимался густой дым, и в городе был слабый свет горящего огня. Первым, кто обнаружил, что лодки с флагом Таргариенов атакуют драконий камень, была не стража города или стражники в сторожевых башнях на берегу, а команда 50-весельного длинного корабля, стоявшего на страже у моря за пределами порта. Было рано утром, и две грибные лодки все еще плыли к драконьему камню с южным ветром. Длинные корабли заметили приближающиеся корабли, и их было всего две. Тогда они, вероятно, просто хотели подтвердить, откуда пришли корабли. Они должны были сначала увидеть черные паруса и подумать, что это пираты, но они не ожидали, что на носу и сторонах корабля будут висеть таргариены. Красный драконий флаг на черном фоне, утренний туман на море принес смертельную опасность для длинного корабля. Они были слишком близко, и когда они хотели уйти, их поразили баллисты, установленные на двух кораблях. Длинный корабль, казалось, не был полным людьми, и никакой контратаки вообще не было. Морской бой был безрадостен. 50-весельный корабль потерял скоростное преимущество и не был достаточно далеко. Он стал мишенью для баллисты гигантского арбалета грибной лодки. Наконец, он был поражен модифицированным китобойным орудием, которое потребовало нескольких выстрелов, чтобы попасть в цель. Удар каната под углом столкновения попал в корпус. Фронтальное столкновение между 300-весельным кораблем и 50-весельным кораблем было фатальным. Визирису даже не пришлось пускать драконье пламя, и длинный корабль встретил свою судьбу затонуть. Это могло быть жестоко для людей на длинном корабле, но такова война. После этого две грибные лодки без всяких препятствий бросились прямо к причалу. Драконий порт, ночные стражники на причале все убежали, и на причале не было ни одного стражника. Когда высадились безликие, но колокола тревоги в городе уже звенели. Бой всегда полон сюрпризов. Когда 140 безликих собрались на причале и двинулись к городу, кто-то уже поджег бочки с древесным маслом, сложенные на одной стороне перекрестка. Некоторые стражники заметили материалы для зажигания, сложенные на дороге. Они толкали бочки на улицы города и зажигали пламя, чтобы заблокировать дорогу от причала к казармам городской стражи. В сторожевой башне есть колокол тревоги, и городские стражники считают его очень важным и обязательным местом атаки для армии Таргариенов. Но когда войска Таргариенов высадились с корабля и захватили перекресток в центре города, они не пытались атаковать гарнизон. Вместо этого они распространили свои ряды на широком перекрестке и разделили свои войска, чтобы продолжить зажигание по другим улицам. Основные силы собирались на дороге в гору. Огни сразу же загорелись на перекрестках в портовых городах, и некоторые бочки были заполнены асфальтовыми бочками. Дым в городе вдруг поднялся, что было страшно. Город, казалось, горел дымом и дымом, но на самом деле только дороги горели, и когда армия Таргариенов контролировала дорогу в гору из города, некоторые люди быстро поняли, что это была ловушка, устроенная армией Таргариенов для защитников замка. Приманить защитников замка вниз, чтобы сражаться. Они предположили, что больше войск Таргариенов не высадилось с галер, которые причалили в портах. Эти люди, которые обнаружили намерение Визириса сражаться, были сержантом Станнисом, который пил в таверне города прошлой ночью, пока отдыхал. Лидер был клятвенным рыцарем семьи Флорентов. Они обнаружили намерение этих войск Таргариенов и вышли из укрытия. Они пробились из таверны борделей, готовясь вырваться из города, чтобы предупредить замок в горах. Клятвенный рыцарь семьи Флорентов выскочил из двери таверны с семью вооруженными стражниками, включая его, и сразу же направился в сторону городской стражи. Он поднял свой меч и крикнул капитану городской стражи, который был полон удивления и смятения. «Те, кто предан королю Станнису, слушайте мою команду и следуйте за мной, чтобы открыть дорогу из города. Свет Господень сияет». За короля Станниса тигриные глаза, обнаженные в шлеме рыцаря, были широко открыты, глядя на капитана сторожевой башни. Капитан сторожевой башни вообще не осмеливался сопротивляться, поэтому он должен был поднять свой меч и ответить: «Господь, свет Господень сияет, за короля Станниса». «Пожалуйста, командуйте нами, сэр». Затем рыцарь повел 50 городских стражников сторожевой башни, чтобы броситься из переулка на дорогу в гору. В городе они бросились по знакомому пути и перехватили часть рядов безликих, направляющихся к дороге в гору на пути обратно к команде безликих, которые зажигали огонь. Место, где произошло сражение, было трехсторонним перекрестком. Безликие быстро отреагировали. Команда, которая внезапно была перерезана, сразу подняла свои щиты, сформировала линию солдат, окружила и использовала копья, чтобы проткнуть вооруженных стражников, блокируя армию Станниса, пытающуюся прорваться вперед. Дорога в гору в городе была не широка, и ряды не могли быть полностью развернуты, поэтому фактическая зона боевых действий была небольшой. Когда рыцари и городские стражники бросились к безликим, безликие уже были готовы. Безликие ударили своими копьями по щитам и закричали в унисон: «Опустите оружие, сдайтесь, и вас не убьют». «За короля Таргариенов!» Семь вооруженных стражников также кричали: «За короля Станниса!» 50 городских стражников, которые следовали за ними и толпились на перекрестке, не смогли сделать единообразный звук, и когда два голоса возмутились, бой здесь разразился на самом деле. В это время армия Таргариенов уже захватила выход из города, и усилия этих солдат Станниса были напрасны. Но стражники, преданные Станнису, все еще предпринимали отчаянный штурм. Должно быть сказано, что эти вооруженные солдаты, сражающиеся отчаянно, действительно дали урок безликим. Эти солдаты в полных доспехах были очень мощны при штурме. Они носили латные доспехи снаружи. Основная часть этого доспеха обычно сделана из холста или кожи, и ряды прямоугольных металлических пластин встроены в ткань. Внутри также есть кольчуга, вид одежды, сшитый из множества маленьких металлических колец, чтобы сформировать рубашку. Шлемы, забрала и горлозащиты также были их опорой. Их первый штурм был почти против копий безликих. Используя преимущество веса, принесенное доспехами, они однажды разорвали первый ряд рядов безликих. Набегающие городские стражники бросились и следовали за ними, чтобы рубить и убивать, вызывая многочисленные жертвы в первом ряду безликих, а затем они хотели продолжить штурм. Но это было все, они явно недооценили боевой кочев. В один момент бесстрашные безрукие толкали рыцари к воротам башни, но тяжелые латные доспехи легко травмировали их, и как только они были втиснуты внутрь, приспешники рыцари нападали из угла мечами. Совместно уничтожив безруких, рыцари снова бросались наружу, чтобы защищаться позже, когда других путей не оставалось. Безрукие начали жертвовать жизнями солдат, обменивая смерть на ранение. В бою с рыцарем они подбивали момент, чтобы броситься на него и противостоять его размашистым ударам мечом. Они обхватывали латного рыцаря и, подобно свирепой собаке, набрасывались на доспехи, втыкая кинжал в слабые места. Даже если рыцарь отступал за дверь, он не обращал внимания на атаки его оруженосца, прятавшегося внутри. Такой метод боя поразил рыцаря, и он едва не был проткнут в шею безруким. Используя эту тактику дважды, рыцарь, наконец, не выдержал. В третий раз эта битва, где обмен смерти на ранение принесла свои плоды. Тяжелые латные доспехи рыцаря были уже окрашены кровью. Лицевой доспех не позволял четко видеть. Когда он привычно хотел отступить к воротам башни, чтобы оруженосец помог защитить жизненно важные части тела, безрукий проткнул его сердце из подмышки. После того, как безрукий набросился и убил рыцаря, он был вскоре пронзен мечом оруженосца внутри двери. Этот ужасающий бой, который пугал зрителей, длился два раунда. Другой латный оруженосец попытался скопировать метод боя рыцаря и был вскоре убит таким же образом. Оставшийся оруженосец, выбегая из ворот башни, наступил на труп и споткнулся, упав в море. Другой неопертый оруженосец спрятался в башне и попытался вести переговоры безрукие, на самом деле, продолжали кричать: «Сдавайтесь, сложите оружие, и вас не убьют за короля Таргариена». Но, кроме этого, они не понимали сложного западнороссийского общего языка. Отчаявшийся оруженосец обнаружил это во время переговоров и почувствовал, что это просто бессмысленные лозунги от этих безумцев, как будто они кричали о владыке света и короле Станнисе. Во время битвы оруженосец, наконец, решил прыгнуть в море с башни. Позже, в башне прозвучал горн, дунутый безрукими два раза. Писая эту главу о битве, я думала умершей улице и башне чернокнижников Dark Souls. Глава 85. Когда два рожка прозвучали с башни наблюдения, и дым постепенно рассеялся, взгляд Визириса был прикован к защитникам замка, выходящим из крепости на горе. К этому времени небо уже светлело, Туман над морем медленно рассеивался, и в восточном небе появился слабый красный туман. Первая фаза наступления на драконий камень, начатая рано утром, закончилась. Следующим шагом было узнать, пойдут ли защитники из замка в порт. Как хотел Визирис, сквозь задымленный город Визирис смотрел издалека из капитанских покоев Джокинг-Йоса на причал и заметил, что около сотни защитников выходит из замка, растянувшись от ворот замка на горе по горной дороге до склона. Впереди шли три знаменосца с тремя флагами, которые были слишком далеко и различались только по цвету. Первым шел флаг коронованного оленя, затем флаг владыки света с пылающим сердцем, и третий был флаг семьи Флорент. Маршрут был один человек в ряд, и каждые 20 человек был еще один знаменосец. Когда хвост отряда, выходящего из замка, больше не появлялся, Визирис точно насчитал 155 человек. Это были не все стражники замка, но те, кто послал войска вниз, могли подумать, что эти более сотни вооруженных стражников достаточно, чтобы подавить мятежное войско у подножия горы. Визирис внимательно следил за этим отрядом, надеясь, что они спустятся и вступят в бой с сотней безликих в городе, и затем увидеть, сможет ли он заманить больше стражников из замка. Это поведение, использующее безликих как приманку, было действительно безжалостным, но Визирис должен был обеспечить, чтобы когда он появится, он мог быстро подорвать мораль королевы и гарнизона в замке, и они не почувствовали бы, что могут полагаться на укрытие в крепости. Но, в конце концов, все не может идти по плану. Когда авангард стражников, спускающихся из замка, дошел до высокой площадки на пологий склон горы, где они могли наблюдать за ситуацией в городе сверху, строй стражников замка остановился. Возможно, они заметили дым и пламя в городе, но почти ни одно здание не горело. Причина, по которой почти, заключалась в том, что некоторые дома были несчастливо сожжены в хаосе. Возможно, они нашли местоположение безликих. Но какими бы ни были соображения, строй стражников замка остановился под командованием командира. Визирис знал, что пришло время. Он громко произнес: «Слушайте, команда обоих кораблей, после того, как я выйду, следуйте за мной в верхнюю часть города. Я не прошу вас ничего делать, просто бегите. Видите ту высокую гору, где стражники замка остановились впереди? Бегите туда и ждите там. Если бы вражеские корабли у моря поддерживали их, эти матросы определенно не смогли бы защитить причал самостоятельно. Было бы лучше отправиться в безопасное место и использовать их как приманку для запугивания. В конце концов, их более 600 человек». Говоря об этом, Визирис на самом деле не любит рычать своим драконьим телом. Он всегда чувствует, что выглядит как животное или зверь. Но сегодня Визирис пробился через деревянную дверь капитанских покоев ногами. Разрыв. Он расправил крылья, и его тело вдруг стало таким большим, как нос корабля, и он мгновенно взмыл в небо с шумом ветра. Рык. Три огромных рта зарычали в унисон, звук пронзил небо. Он расправил огромные крылья и зарычал, чтобы объявить о своем прибытии. Он объявил миру, что дракон, представляющий Таргариенов, вернулся на драконий камень после сотен лет. Разрыв. Визирис расправил крылья и бил воздух, направившись прямо к стражникам замка. Остановившимся на склоне горы тысячи шагов потребовались бы людям, чтобы добраться до места, но Визирис прибыл мгновенно. «Я король Таргариенов. Сдавайтесь, бросьте оружие и присядьте на место». Громкий голос Визириса раздался по небу: «Иначе умрите». Визирис дал лишь мгновение на реакцию, у него не было времени ждать, пока эти стражники будут колебаться. Дракарис. В следующий момент Визирис собрал огромную магическую силу через магический орган, построенный в средней голове, в мощный огненный луч и выпустил его, как пылающий длинный меч, взмахнутый из пасти гигантского дракона, прорезавший горную дорогу снизу вверх. Стражники постоянно очищались огненным лучом, и те, кого он задел, либо падали с дороги, либо были смыты огромной силой удара и скатывались по склону. Крики и возгласы не прекращались. Горная дорога была извилистой, и строй был длинным, поэтому Визирис не мог очистить всех за один вдох. Дракарис. Когда Визирис выпустил драконью огненную струю во второй раз и продолжил очищать горную дорогу, уже реагирующие стражники попытались рассеяться подальше от горной дороги. Некоторые люди взбирались на гору рядом с дорогой, а некоторые катились по крутому склону рядом с дорогой. Никто не бросил оружие и не присел на место. К третьему разу эффект огненного луча был значительно уменьшен. Эти солдаты рассеялись вверх и вниз по горной дороге. Многие из них даже запаниковали и перевернулись слишком быстро, скатываясь по склону горы. Их жизни были неизвестны. Продолжение истребления оставшихся солдат здесь было эквивалентно предоставлению времени для реакции людям в замке. Визирис знал, что у него не было времени заниматься ими. Четвертый огненный луч просто проигнорировал рассеянных солдат и прорезал горную дорогу. Некоторые солдаты хотели повернуться и бежать обратно в замок. Эти люди были обработаны так же, как и первый ряд солдат, подвергшихся огненному лучу. Визирис наконец громко зарычал: «Я король Таргариенов. Стражники замка, бросьте оружие, присядьте на место и сдайтесь моим солдатам. Сдайтесь, и вас не убьют». Затем он расправил крылья и полетел прямо к замку Драконий Камень. Те солдаты, которые были еще живы и не хотели сдаваться после того, как рассеялись по горной дороге, могли быть переданы безликим, поднимающимся по горной дороге разрыв. С расправкой крыльев Визирис оказался на вершине замка Драконий Камень. Ву-у, бам-бам-бам, здесь можно было услышать звук труб и барабанов в замке. Визирис вспомнил общую картину этого замка из своей первоначальной памяти. Для Диенерис это был первый раз, когда она увидела этот замок так близко. Она видела его издалека с корабля раньше, и ее настроение было трудно успокоить. Диенерис слышала об этом от бесчисленных людей и знала, что это было место, где она родилась. Ужасная драконья статуя в замке немного отличалась от ее представлений, но драконья статуя, построенная строителем, чтобы сделать замок более устрашающим, заставила ее чувствовать себя более близко и возбужденной. Год, когда она родилась, династия Таргариенов была разрушена узурпатором. Ее мать, королева Риэла, и Визирис отступили на Драконий Камень под охраной сэра Уильяма Дарри, инструктора Красного Замка. Когда Диенерис родилась, сильный шторм обрушился на Драконий Камень. Многие корабли Королевского флота были уничтожены в шторме, и ее штормовое рождение было названо в честь этого. Королева Риэла умерла после рождения Диенерис. После смерти королевы Риэлы гарнизон Драконий Камень планировал сдаться мятежникам и передать двух сестер, но прежде чем план был реализован, сэр Уильям Дарри и некоторые другие верные Таргариенов бросились в детскую, забрали Визириса и новорожденную Диенерис и отправили их в свободный город Браавос Драконий Камень. Это родина Визириса и Диенерис, и сегодня они вернулись. Диенерис была в сложном настроении, и слезы накапливались у нее в уголках глаз на мгновение. Визирис не думал так много. Он летел над Драконием Камень, и его мысли были все о том, как раздуть горячий ветер, чтобы сдуть скрытые стрелы, выпущенные из скрытых луков в замке и на вершине главного замка. В какой-то момент стражник попытался выстрелить в него огромным арбалетом на вершине башни стрел. К счастью, Визирис заметил это вовремя и выпустил пламя в направлении башни стрел, уничтожив и человека, и арбалет. В замке было много скрытых отверстий, из которых летели стрелы. Визирис не успевал за ними. Он раздувал ветер, и нужно было только защитить Диенерис на своем теле. Он также нужно было только защитить глаза на своей голове. Они могли стрелять в остальное. Визирис имел четкую цель и не будет тратить время на другие вещи. Он летел в воздухе, быстро облетел главный замок, направился к большому зазору на вершине каменной башни барабана главного замка, расправил крылья, сжал тело и бросился прямо в комнату на вершине башни. Всегда будут люди, которые видят, как ужасный трехглавый дракон вдруг становится меньше и проникает в место, которое невозможно войти. Пусть они будут испуганы этим. Крыша огромной башни главного замка – это знаменитый зал картовой столешницы замка Драконий Камень. В зале есть огромная карточная столешница, и стол вырезан с подробной картой Вестероса. Во время войны завоевания завоеватель Игон использовал его для составления боевых планов. Карточная столешница более 50 футов длиной, с самой широкой частью около половины длины и самой узкой частью менее 4 футов. Соответствующий Драконий остров – это тщательно спроектированный стул на высокой платформе, который является местом владельца замка, и он может иметь полный обзор всего на столе. Это также спальня владельца замка. Логически, королева Селиси Флорент, высшая власть в замке, должна жить здесь, но Визирис не увидел королеву в спальне, отделенной на стороне карточной столешницы. Это неловкая ситуация захвата короля, чтобы поймать вора, но не найти, где король. Визирис расправил крылья, сдувая экраны, книжные шкафы, столы и туалетные столики, отделяющие спальню, и даже королевскую огромную кровать перевернули вверх дном сильным ветром, который он поднял. Но королева не была здесь. Визирис не остановился и направился прямо к зазору, через который он вошел раньше, расправил крылья снова, вылетел из. Глава 86. Дракон идет, чтобы меня съесть, принцесса. Ширин пряталась в углу комнаты и дрожала. Ей снились кошмары, в которых дракон приходил, чтобы ее съесть. Когда мастер Кресин был жив, он говорил ей, что дракон мертв и никогда не сможет воскреснуть после этого дня. Хотя принцесса Ширин все еще беспокоила служанки и свою королеву-мать, когда они говорили о красной комете на небе и называли ее дыханием дракона. Она постепенно перестала кошмариться о драконах, но сегодня дракон действительно появился прямо над замком. Его огромное тело было больше любой статуи дракона, вырезанной на замке, и его три головы были свирепее любой статуи драконьей головы. Служанка ушла в кухню готовить ей завтрак, но до сих пор не вернулась. Ее мать не знает, где она. В комнате принцессы сейчас только принцесса Ширин. После появления дракона в замке, принцесса Ширин так испугалась, что растерялась и могла только сгрудиться в углу и панически плакать. Треск, ужасающий звук взмахов крыльев снаружи башни достиг ее ушей, и жгучий ветер врывался в комнату через окно. Принцесса Ширин панически закрыла рот, но уже видела огромного дракона за окном своей комнаты. Каменный арочный мост рухнул, что еще больше испугало ее. Так это то, что гигантский дракон уменьшил свое тело до размеров 4-5 футов и вошел в ее комнату через дверь арочного моста. Рыцарь на спине дракона громко спросил ее: «Где твоя мать?» Звук был похож на рык дракона для ее ушей. Принцесса Ширин разразилась плачем. «Ах, защитите ее величество принцессу! Король света защищает меня!» В этот момент несколько стражников появились из двери на другом конце арочного моста. Они все были в панике, но все же выхватили мечи и ринулись к Визирису Дракорис Драконьи. Пламена взорвались из центра головы Визириса, когда он оглянулся. Ни один из этих вооруженных стражников не избежал удара огромными лучами пламени. Несколько из них были сбиты и упали в дверной проем на другой стороне арочного моста. Трудно было сказать, живы они или мертвы. Двое попытались уклониться, но были сброшены огромным ударом. Они вскрикнули и врезались в короткую ограду арочного моста, и упали с него вниз, к подножию башни. Женщина, похожая на служанку, появилась с криком с лестницы, спускающейся с башни. Она уставилась в правую сторону головы Визириса. Она испугалась и тут же потеряла сознание. Три головы Визириса снова посмотрели на девочку, сгрудившуюся в углу, и задали тот же вопрос: «Где твоя мать?» Громкий, как колокол, голос раздался внутри и снаружи башни. «Стой!» Внезапно женский голос закричал снаружи: «Не трогай мою дочь, не прикасайся к ней, принцесса!» Ширин визжала и кричала: «Мама, спаси меня!» Голос женщины донесся сбоку, и ее голос искажался от страха. «Стой, отпусти ее, Визирис!» Повернулся, развернулся и вышел из комнаты принцессы Ширин, подошел к каменному арочному мосту. На противоположном каменном арочном мосту стояла высокая и тонкая женщина с тонким лицом, выдающимися ушами, острым носом и испуганным лицом, пытаясь оставаться спокойной и достойной после того, как увидела Визириса. Рядом с ней стоял стражник, сопровождаемый молодым мистером. Женщина носила корону с узорами в виде пламени на голове. Она должна быть королевой Целис Флорент. Визирис взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Его тело раздулось, и он возвысился. Его голос был громким, как колокол: «Сдавайтесь мне, королева Силыс!» Все ждали ответа королевы, и никто даже не выстрелил из скрытой стрелы. «Я», сказала королева, ее голос дрожал, ноги тряслись, и тело дрожало, как солома. «Я», все ждали ее ответа. Наконец, королева заговорила с дрожащими губами: «Я не могу», она вскрикнула, ее голос был резким, как хлыст. «Я не могу так», сказал Визирис, не веря своим ушам. «Ты выбрала смерть». После того, как королева закончила говорить, она рухнула на арочном мосту. Два стражника рядом с ней выхватили мечи на Визириса. Молодой мистер рухнул на землю бледным лицом. Дейнерис была настолько потрясена этим зрелищем, что выпрямилась на Визирисе. Пламя во рту Визириса накапливалось и было готово к выстрелу. Принцесса Ширин не знала, откуда взялась храбрость. Она выбежала из комнаты, подошла к арочному мосту и заплакала. «Мама, нет, длинное окончание было принцессы Ширин, когда она потеряла равновесие и упала с арочного моста. Нет», вскрикнула королева, которая рухнула на арочном мосту, и тут же потеряла сознание. Треск. Принцесса Ширин почувствовала, что небо кружится. Она чувствовала, что падает, и могла слышать крики своей матери в ушах. В какой-то момент сумасшедший ветер внезапно поднялся, и принцесса Ширин почувствовала, что падает на что-то, что было темным, мягким, влажным и горячим. Треск что-то жужжало к тому времени, когда ее что-то положило и она смогла видеть. Она вернулась на арочный каменный мост, дракон был рядом с ней, и длинная шея головы справа оттягивалась от ее тела. Принцесса Ширин обнаружила, что средняя голова дракона пылала страшным красным пламенем, и ряды чешуек на ее шее светились оранжево-красным. Две другие головы выглядели крайне тусклыми по сравнению с той, что была посередине. Сумасшедший ветер трепал одежду принцессы Ширин. Дракон посмотрел на нее, и голос рыцаря на спине дракона звучал громко, как колокол. «Сдавайся мне, Ширин Баратион замок!» Снова умолк, все ждали ее ответа. Лицо принцессы Ширин было залито слезами, и она смотрела в растерянности на другой арочный каменный мост. Ее королева-мать потеряла сознание там, и ее двоюродные братья, рыцари и мистер Пейлас, все смотрели на нее. Она чувствовала, что все в замке смотрят на нее в этот момент. Что она должна сказать, что она должна делать? Никто ей не говорил «сделай выбор, принцесса Ширин», — призывал ее рыцарь дракона. «За пределами замка, которые ты не видишь, бесчисленные люди сражаются отчаянно. Каждый момент твоего колебания, бесчисленные жизни уходят. Сдавайся или позволи большему количеству людей умереть. Ты принцесса, единственный наследник Станниса Баратиона. Сейчас, сделай свой выбор, десятилетняя». Девочка все еще использует добро и зло для развлечения добра и зла. Она не понимала, если трехглавый дракон и рыцарь на спине дракона были добрыми, почему они убивали так много рыцарей, которые были добры к ней и были преданы ее родителям в прошлом. Если он был злым, почему он спас ее и призывал ее сдаться и спасти больше людей? Ветер завывал в ее ушах. Принцесса Ширин подняла глаза и увидела фиолетовые глаза рыцаря в шлеме дракона. Рыцарь смотрел на нее таким сложным взглядом, с ожиданием, жалостью и решимостью. Принцесса Ширин дала ответ, и она сказала дрожащим голосом: «Да, Визирис», — спросил. «Сдаваться, да», — сказала она после небольшой стабилизации. «Прикажи своим стражникам замка спустить флаг, да». Она обнаружила, что, кажется, знает только это слово в этот момент хорошо. Визирис взмахнул крыльями и гордо взмыл вверх. Его огромный голос, как колокол, раздался в замке. «Принцесса Ширин Баратион сдалась мне, и королева также сдалась. Все, кладите оружие и сдавайтесь Таргариену. Стражники замка, спустите флаг». В это время никто на самом деле не заботился о том, сдалась ли королева или нет. Визирис облетел замок три раза и несколько раз произнес ту же фразу. Наконец, все флаги Станниса на замке были спущены. Затем Визирис развернулся и вылетел из замка, крича стражникам и безликим, которые все еще сражались на горной дороге за пределами замка: «Принцесса Ширин Баратион сдалась, королева сдалась, все, кладите оружие и сдавайтесь Таргариену». Громкий голос Визириса раздался над драконией. В это время новое солнце встало над восточным уровнем моря. Люди будут помнить этот день, потому что в этот день дракония вернулась под власть драконьего короля Таргариена. Первая книга «Король бедному» закончена. Следующий сюжет войдет во вторую книгу, которая будет называться «Драконий король драконий». Теперь, когда Визирис наконец имеет базу, посмотрим, как он будет ездить на волне изменяющейся ситуации в Вестеросе. Глава 87. Это действительно нормально, это все твои заслуги, и это священное обещание. Мы не должны. Дейенерис разговаривала со своим братом Визирисом в королевской спальне рядом с залой на вершине башни камнедробителя. Я пока не могу вернуться к прежнему облику, понимаешь? Визирис максимально сжал свое тело, закрыл глаза и терпеливо переносил накопление магической силы от рога дракона Плин, который окутывал его тело, словно проклятие. Он сдерживал свое тело до предела, но все еще был выше 2 метров, с когтями дракона, покрытыми устрашающими черными и красными чешуйками, большим животом и головой, которая приняла человеческий облик, но также покрыта чешуей, а на макушке головы были огненные рога, и крылья позади сохранялись. Он выглядел как странно выглядящий маленький человечек-дракон. Визирис приложил много усилий, чтобы превратиться в дракона, и теперь ему нужно было еще больше работать, чтобы вернуться к человеческому облику. Это принудительное сжатие тела было очень болезненным. Магия дракона плена очень разъедающая, когда она покрывает тело, словно проклятие. В этой форме Визирис чувствовал, что его тело постоянно горит и возрождается в пламени, что было очень мучительно. Он расслабился и снова превратился в 3- или 4-метрового трехглавого дракона с большим животом, сидящего на земле. Дейенерис беспокойно поддержала его, но Визирис встал. «Сегодня я долгое время становился больше, но нашел хорошие новости. После того, Как стал больше, возможно, увеличилась и площадь контакта, и скорость переработки этих магических сил. Более того, этот обряд – просто формальность. Ты надеваешь доспехи, шлем и забрало, чтобы символизировать, что король Таргариен возвращает драконий камень мечом, и никто не будет возражать. И мы лишь временно заняли драконий камень, армия Станниса может вернуться в любой момент. Мы все еще должны сосредоточить свою основную энергию на возможной войне в следующий раз. Ладно. Диенерис была убеждена, им битва за драконий камень закончилась утром, и подкрепления не прибыли из города Понт и острова Прилив. После войны Визирис приказал Безликим отправить всех солдат и рыцарей, которые сложили оружие и сдались, в тюрьму. Королева Селья теперь находится под домашним арестом на верхнем этаже тюремной башни, и команда Безликих отвечает за охрану тюрьмы. После захвата замка была найдена только принцесса Ширин с шутом Патчфисом. Патчфис был отправлен в тюрьму как член сдавшихся, а красная женщина Мелисандра не была найдена. Говорили, что она не вернулась на драконий камень, а отправилась в Королевскую гавань с армией. Атака Станниса на Королевскую гавань сделает огромную разницу с красной женщиной или без нее, и Визирису придется рассмотреть возможность, что Станнис приведет флот для контрнаступления на драконий камень. Визирис и большинство людей в замке не знали, что красная женщина приходила и уходила из порта драконий камня 2 дня назад и отправилась в замок семьи Баремман в Понте. Королева Селья и исполняющие обязанности лорда Аксель знали, но их не спрашивали, и даже если бы их спросили, они, вероятно, не сказали бы, поскольку Визирис приказал заключить в тюрьму всех сдавшихся. Многие благородные рыцари почувствовали сочувствие. Исполняющие обязанности лорда Аксель отреагировал наиболее яростно. Он изначально хотел продолжать сопротивление. Когда появился дракон, он командовал обороной в нижней части сторожевой комнаты. Чувство безопасности, приносимое замком, заставило его не сдаваться легко. Он служил исполняющим обязанности лорда Драконий Камня для Станниса почти 10 лет и отдал почти все для дела Станниса. Когда другие люди из семьи Флорент поддерживали Ренли, он поддерживал Станниса. Он был первоначальным членом партии королевы и первым лордом, который перешел к владыке света. Однако сегодня все было напрасно, но после того, как принцесса Ширин сдалась, больше никто не стоял рядом с ним. Он не осмеливался сердиться на дракона, но мог только злобно смотреть вниз на этих рыцарей, которые клялись быть верными королю Станнису до смерти. Визирис присел на сводчатом каменном мосту замка и наблюдал, как они снимают доспехи, бросают оружие и выстраиваются в очередь, чтобы идти в тюрьму. Ничего неожиданного не произошло. После того, как все стражники вышли из крепостного замка, Визирис подсчитал, что в замке было более 150 стражников, включая погибших. Вместе с теми, кто был отправлен на горную дорогу, в замке Драконий Камень было более 300 вооруженных стражников. Более 300 человек было числом, которое охраняло замок Буревестника после поражения Станниса в Королевской гавани в оригинальной книге. До тех пор, пока младший Эйгон не привел золотой компании в земли Буревестника, замок Буревестника не падал. Стоит упомянуть, что оставшиеся на Драконий Камень стражники все из семьи Флорент, даже горничные, и все они были крайне набожными или притворялись крайне набожными верующими владыки света. Визирис не намеревался сохранять этих людей. Сегодня был нелегкий день. После захвата замка не было времени на отдых. Мы должны были заняться персоналом и убрать поле боя после отправки рыцарей и солдат в замок в тюрьму. Как обращаться с другими людьми, также была сложной задачей. Первоначальные магистры, управляющие, горничные, управляющие, повара, садовники, слуги, кузнецы, тюремщики и т.д. в замке должны были быть обработаны. Подумайте снова и снова. Визирис наконец решил поместить некоторых горничных, которые были найдены благородного происхождения, под домашний арест вместе с королевой и принцессой, и королева и принцесса были разделены. Магистр организовал необходимые ресурсы для него, позволил ему гарантировать помощников, с которыми он был знаком, и использовал его как полевого врача для лечения раненых солдат. Также был Эдрик Сторм, бастард Роберта, который также находился под домашним арестом. Большинство других были бастардами знати или родственниками и слугами, которые занимали различные должности в замке. Среди этих людей, за исключением необходимых кузнецов и учеников, которые были оставлены, все остальные были выведены из замка Визирисом в пристанционный городок. Он не мог напрямую нанимать этих людей в данный момент. По этой причине Визирис должен был призвать своего первого командира флота Гралея и попросить его собрать поваров на торговом корабле, которые готовили в лагере Безликих, и передать их повару, который был под бывшим поваром Безликих, который уже был подтвержден Визирысом, и служил временным поваром замка. Визирыс теперь рассматривал замок как военный лагерь и не рассматривал ничего, кроме удовлетворения самых основных потребностей людей. Еды и сна Безликие понесли тяжелые потери на этот раз. Хотя у них были драконы, они все еще потеряли более 60 человек, более 30 убитых и более 30 раненых. Основные потери были в двух местах. Одно было нападение на сторожевую башню, перегруппированная команда была полностью потеряна, а другое было ближним боем на горной дороге, ближний бой на горной дороге между вооруженными рыцарями, с которыми Визирысу не хватило времени, и Безликими, которые атаковали сверху, был очень жестоким. Безликие, которые не могли открыть строй, наконец сразились с перегруппированными рыцарями на узкой горной дороге. Рыцари были в затруднительном положении и отказались сдаваться. Поле боя превратилось в отчаянный дуэль между передовыми солдатами обеих сторон. Теперь доступно только более 120 безликих. За исключением необходимых персонажей, остальные немного отдохнули и потратили полдня только на уборку замка и поле боя на горной дороге. Сбор тела и обработка конфискации были непростыми задачами. В течение этого периода они также отправили людей взять городских могильщиков, чтобы убрать поле боя на сторожевой башне. После уборки полей боя днем и короткого отдыха Визирыс попросил безликих надеть захваченные доспехи, а затем надеть их напрямую после случайного уничтожения оригинальных знаков и глазури. Это займет некоторое время для кузнеца, чтобы заменить новые знаки, а затем рассеять их, чтобы служить тюремщиками, стражниками, сторожевыми башнями, стражниками домашнего ареста и стражниками замка. Даже были две команды, отправленные служить на военном корабле. Говоря о военных кораблях, команды двух грибных лодок и торговых кораблей приложили большие усилия, и Визирыс попросил своего первого командира флота успокоить их первое. Часть денег, найденных в замке, была потрачена на награды для команд на трех кораблях, две грибные лодки открыто. А Сайдул Леон тайно. Затем Визирыс попросил своего командира флота временно возглавить две грибные лодки, чтобы продолжать притворяться военными кораблями Таргариена, помочь блокировать прибрежные воды возле пристани и сотрудничать со сторожевой башней для охраны и запрета выхода торговых кораблей, которые вошли в порт. Визирыс предположил, что большинство этих торговых кораблей, которые прибыли на Драконий Камень так рано, имели злые намерения, как и он, и запретил торговым кораблям входить в порт, чтобы успокоить команду. Визирыс позволил им покинуть замок на корабле, чтобы спрятаться, если они обнаружат приближающийся флот противника, и команда службы безликих на корабле будет их прикрывать. Он также не забыл попросить Гралая продолжать набирать команду флота для него как командира флота. Визирыс пообещал ему 200 регулярных морских квот и пообещал лично посвятить его в рыцари после того, как Драконий Камень будет улажен. Затем был пристанционный городок. Городские стражники быстро сдались, и эти люди не были солдатами. Визирыс решил продолжать нанимать их. Они были принуждены несколькими солдатами Станниса, и многие были убиты и ранены, когда атаковали Безликих. Первоначальный капитан, как говорят, умер на месте. Визирыс по Визирсис не мог ничего сказать о вопросах, касающихся вероисповеданий, но в будущем он номинально будет придерживаться секты семи богов. Он играл в Crusader Kings и знал, что в то время важно притворяться, что ты верен какой-то секте. Например, если он в будущем женится на Диенерис, церковь семи богов должна будет одобрить и оправдать этот брак, объясняя миру, что это законное и обоснованное бракосочетание в семье Таргариенов, одобренное всеми богами. А если в будущем принц Дорна придет с секретной помолвкой, семь богов также должны будут оправдать переговоры о секретном разводе на церемонии присяги. Король Визирсиса и его трехглавый дракон присутствовали вместе. Король сидел на троне в главном зале замка, над головой его развивался черный с красным драконом флаг, символизирующий семью Таргариенов. Семеро оделись в доспехи и надели черные с красным драконом флаги, только эти флаги могли быть сняты. А безликие стояли возле короля веером. Ширин Баратион и ее дрожащая служанка были приглашены на церемонию. Леди Селья также была приглашена, но отказалась присутствовать. Диенерис все еще на торговом корабле и не будет поднята в замок до после ночного комендантского часа. Хотя церемония была лишь формальностью, она все же была торжественной. Наблюдая за братом Баллом, клятва стала священной клятвой веры народа Вестероса в семь богов. Граф Гюнтер вышел первым. Он глубоко вздохнул, не осмеливаясь смотреть прямо на трехглавого дракона и короля Визерсиса на троне, и опустился на одно колено. «Гюнтер из семьи Сандлас из удивительного края клянется в верности вам. Я клянусь, что буду искренне предан его величеству королю Визерсису Таргариену, вашему наследнику и преемнику, боги свидетели, сэр». Хаббард Ламбертон также вышел вперед и произнес похожие слова, голос донесся с трона. «Я принимаю вашу верность в воздух». В главном зале вдруг стал горячим, и трехглавый дракон на троне пошевелился, раскинув левую крылья под троном, и огромная тень покрыла головы двух людей, клявшихся Визерсису. Двое людей, стоящих перед троном, не могли сдержать нервозности и незаметно сглотнули слюну. Брат Баал, свидетельствующий церемонию, выпрямился, задержал дыхание и пытался остановить дрожь в руках, держа ткань с семиконечной звездой, пытаясь представить, что монахи Великого Септа в Королевской Гавани также свидетельствовали клятву короля Таргариенов с драконом 100 лет назад. Горячие крылья упали перед двумя рыцарями, стоящими на коленях под троном и клявшимися верности. Голос донесся с трона. «Поцелуйте мои драконьи крылья, и вы поцелуете самого короля».